Дорогой друг, думал ли ты когда-нибудь, кто есть Бог? Бог так велик и так прекрасен, что мы никогда не можем знать о нем все. Но Бог дал нам чудесную книгу, которая говорит нам о нем. Это книга Библия, Божие Слово. Библия говорит нам, что Бог создал все. Бог создал солнце и луну, Он создал миллионы звезд, которые мерцают ночью в небе над нами. Бог сотворил землю, и Он также сотворил нас. Библия говорит нам еще многое другое о Боге. Бог всемогущ! Бог всемогущ! Это значит, что Богу принадлежит вся сила на небе и на земле. Он может делать все. Библия говорит, что нет ничего трудного для Бога. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Написано у евангелиста Луки в 1 главе 37 стихе. Богу принадлежит вся власть и сила. Все цари и президенты всех стран мира – ничто по сравнению с Ним. Так как Ему принадлежит вся власть, то Он может делать все, что хочет. Бог есть Дух. Бог есть Дух. Интересовались ли вы, почему мы не можем видеть Бога? Причина тому, почему мы не можем видеть Бога, что Бог есть Дух, и мы не можем видеть Дух. Когда Бог творил нас, Он дал нам тело. Он также дал нам и Дух. Наш Дух живет в нашем теле. Другие люди могут видеть наше тело, но они не могут видеть наш Дух. Бог есть только Дух. Он не имеет такого тела, как мы. Поэтому мы не можем видеть Его. Библия говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Это записано у евангелиста Иоанна в 4 главе 24 стихе. Хотя мы не можем видеть Бога, мы можем знать Его и любить Его. Познание Бога – это самое важное во всем мире. Это делает нас действительно счастливыми. Когда мы познаем Бога, мы полюбим Его. Мы будем доверять Ему и будем поклоняться Ему. Бог обладает славой. Бог обладает славой. Божья слава настолько величественна, что мы не в состоянии смотреть на Бога. Мы не можем смотреть на солнце, когда оно ярко сияет, и это причиняет боль нашим глазам. Если бы нам пришлось смотреть на него долго, то мы бы просто потеряли наше зрение. Божья слава ярче солнца. Вот почему мы не можем видеть его. Бог сказал, ни один человек не может остаться жив, увидеть меня. Библия говорит нам о человеке по имени Моисей. Моисей был особым другом Божьим. Он говорил с Богом, и Бог говорил с ним много раз. Но Моисей никогда не видел Бога. Однажды Моисей попросил Бога, «Покажи мне славу твою». Бог сказал Моисею, «Ты не можешь видеть лица моего, потому что никто не может остаться живым, увидев меня. Но я скрою тебя в ущелье и пройду мимо тебя». Моисей поднялся на гору один. Бог закрыл его между скал, затем слава Господня прошла около Моисея. Моисей не видел Бога, но он видел немного славы Божией, и это сделало лицо его сияющим, как солнце. Когда Моисей сошел с горы, его лицо так ярко сияло, что люди испугались. Неудивительно, что Моисей и народ говорили, «Кто, как ты, Господи, величественен святостью?» Бог свят! Бог свят! Бог свят! Бог свят! Это значит, что Бог чист, совершен и без греха. Иногда в Библии темнота сравнивается с грехом. Библия говорит о Боге. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет и слава, Бог чист, Бог никогда не грешит, Он всегда делает, что хорошо и правильно. Ничто греховное не может устоять в присутствии Божьем. Библия говорит, Бог наш свят. Бог однажды в видении говорил с пророком по имени Исаия. Видение подобно сну. Исаия видел видение Бога на его троне. Пока вокруг его трона было много ангелов, прославляющих Бога и восклицающих: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Когда Исаия увидел видение Бога, он испугался. Видение показало ему, что он был грешник, а Бог свят. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это значит, что Бог любит нас и желает нам самого лучшего. Хотя Он управляет вселенной со всей силой и славой, Бог знает и любит каждого из нас. Он знает тебя и любит тебя. Ты можешь сказать: «Но как я могу знать, что Бог любит меня?» По двум причинам мы узнаем, что Бог любит нас. Мы знаем, что Бог любит нас, потому что так говорит Библия. В своем слове Бог говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Мы знаем, что Бог любит нас, потому что Он отдал нам Сына Своего умереть за нас. Библия говорит, но Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Многие люди думают, что Бог не любит их, потому что они говорили плохие слова и делали плохие дела. Это верно, что Бог ненавидит грех, но у Него нет ненависти к нам. Наоборот, Он любит нас. Он любит нас так сильно, что сделал все для нас, чтобы наши грехи были прощены. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это мы читаем у Иоанна в 3 главе 16 стихе. Бог хочет, чтобы мы любили Его, потому что Он полюбил нас прежде. Библия говорит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим». Богу приятно, когда мы любим Его всем сердцем. Да, Богу приятно, когда мы любим Его всем сердцем. Библия говорит, что царь Давид был великим мужем Божьим. Он сказал: «Я возлюблю тебя, Господи». Это было очень приятно Богу. Вы можете угодить Богу, если полюбите Его, как царь Давид. Вот молитва вам в помощь. Господи, я возлюблю тебя всем сердцем моим. Помоги мне познать тебя больше. Благодарю Тебя, что Ты послал Сына Своего умереть на кресте за мои грехи. Я возлюблю Тебя, Господи.